Глава 28. Побег из отеля Half Moon. Подробности того, как умер Эйб Реллис. В 1941 году Вихри победил трижды на кентуккийском дерби и на скачках в Прикнессе и Белмонте. Это была пятая лошадь, которой удавалось добиться таких результатов за всю историю соревнований. Бакси Сигел в том году одержал только одну победу. Похоже было, что вторая ему не светит. Его свобода длилась недолго. Федеральное правительство неожиданно наступило ему на пятки. Бакси предложили сесть в поезд и прибыть в Нью-Йорк. Проблема на этот раз заключалась в том, что федеральные власти хотели, чтобы Сигел рассказал большому жюри, как он спрятал Луиса Лепке, бухгалтера, когда тот исчез, но Сигел решил проигнорировать просьбу и никуда не поехал. Повесток с вызовом в суд в этот раз ему не направляли. Но затем, 17 апреля, федеральные судебные исполнители явились в дом Сигела на Делферн-авеню, постучали в дверь огромного особняка, в котором было 35 комнат, и надели на его владельца наручники. «Что такое?» — возмутился он. «Я заплатил налоги. Что вы делаете?» Арест был основан на обвинении нью-йоркских судебных властей, подозревавших Сигела в том, что он прятал бухгалтера, когда тот скрывался от правосудия в связи с делом о наркотиках. Хотя Лепке к этому времени вернулся в Ливенворт, власти не собирались прощать Сигелу то, что он обманул их в период общенационального розыска исчезнувшего бандита. Судебные исполнители доставили Сигела к специальному уполномоченному властей Соединенных Штатов Америки в Лос-Анджелесе Дэвиду Хэду. «Вы признаете себя виновным?» — спросил Хэд. «Я ничего не знаю и никого не прятал», — ответил Сигел. «Вы признаете себя виновным?» — снова спросил Хэд. «Не виновен», — отрезал Сигел. Уполномоченный приказал отпустить арестованного под залог в 25 тысяч долларов, которые были быстро внесены. Сигел вышел из зала суда, насвистывая. Он должен был оставаться на свободе до тех пор, пока власти не подготовят документы, чтобы передать его другому штату, штату Нью-Йорк, где в федеральном суде должно было слушаться его дело. В день ареста Сигела в Голливуде довольно странные события происходили в тюрьме Ливенворт. Человеку, в укрывательстве которого был обвинен Сигел, были выданы документы об освобождении, но как только недоумевающий Лепке бухгалтер вышел из ворот тюрьмы и вдохнул сладкий воздух свободы, он увидел двух поджидающих его людей окружного прокурора Одвайера. У них на руках был ордер на арест, обвинение убийства. Вот почему власти согласились освободить бухгалтера от отбывания оставшегося срока заключения за распространение наркотиков. Если бы ему и еще некоторым главорезам из корпорации убийств вынесли приговор, общество ощутило бы некоторое удовлетворение, так как приговор означал бы смертную казнь на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг. Бакси Сигел с тревогой смотрел на то, что происходило в Бруклине. Обвинение в укрывательстве Ленке, по которому власти схватили его, мало его тревожило. Он разбил бы его даже с помощью такого адвоката, как его дочь-пятиклассница. Но новое бруклинское дело было опасным. Если Эйб Реллис, Алли Таненбаум, Мейер Сиков и Шолом Бернстайн выступят как свидетели на процессе бухгалтер, кто знает, что они выболтают. Бакси был уверен, что о бухгалтере они могут рассказать столько, что этого хватит на 50 смертных приговоров, а о нем, чтобы отправить на электрический стул. К тому же Сигел чувствовал, что и его опасения оказаться в газовой камере в Калифорнии по-прежнему не беспочвенны. Дело в том, что окружной прокурор Лос-Анджелеса Док Вейлер уже начал готовить заседание большого жюри для нового рассмотрения дела об убийстве Гарри Гринберга. Все это вместе взятое очень беспокоило Сигела. В первую очередь, Бакси Сигел решил уладить взаимоотношения с прокурором Лос-Анджелеса. Какого черта кто тратит силы на возобновление расследования после того, как Сигел внес 30 тысяч долларов в фонд избирательной кампании и тем самым помог избрании Док Вейлера на пост прокурора? Письма Сигела никогда не отличались изяществом стиля, но зато он хорошо знал бранные слова. Он написал письмо. Когда Док Вейлер получил письмо, он чуть не сокрушил мраморные колонны в здании суда, требуя немедленных объяснений. «Кто, черт подери, взял у Сигела его грязные деньги?» — спрашивал он у руководителя своей избирательной кампании. «Ну, мы ощущали недостаток средств и были рады каждому доллару. Вернуть немедленно!» — закричал прокурор. «Отошлите эти грязные деньги обратно, вернуть все до последнего цента!» 30 тысяч отослали Сигелу, причем весьма своевременно. Нелады Сигела с законом требовали больших расходов. Для защиты он нанял известного голливудского адвоката Джерри Гайслера. Следующее появление Бакси Сигела в зале суда имело место 25 мая, когда уполномоченный Хэд вызвал его для завершения процедуры передачи властям другого штата. Бакси внес несколько чисто формальных протестов против отправки в Нью-Йорк, хотя в действительности он хотел уехать, чтобы избавиться от преследований прокурора Доквейлера в связи с продолжающимся расследованием дела об убийстве Гринберга. Теперь события, имевшие отношение к Сигелу и Лепке, развивались как бы параллельно. Например, не успел Хэд выписать Сигелу билет на проезд через всю страну в Нью-Йорк, как бухгалтера доставили в наручниках к судье Джорджу Мартину для исполнения формальностей перед передачей дела по обвинению в убийстве суд. Бартон Деркус, помощник прокурора, который раскопал большинство доказательств того, что бухгалтер и два других боевика из корпорации убийств в 1936 году убили Джозефа Розена, бывшего водителя грузовика, развозившего одежду, давшего показания о незаконных операциях Лепке. Следует заметить, что заслуги Теркуса были приписаны его боссу Адвайеру. Адвокат бухгалтера выразил свое возмущение тем, что его клиент вообще был предан суду. Судебные власти Бруклина не имели никаких полномочий, привлекая Лепке, тем более, когда он находился в тюрьме Ливенворта в штате Канзас. Адвокат потребовал, чтобы Лепке вернули в Канзас для отбытия полного срока наказания за распространение наркотиков. Улыбчивый судья Мартин перевел свой взгляд с адвоката на бухгалтер. «Я принимаю решение о задержании подсудимого без права выхода под залог», — заявил судья. «Суд ориентировочно назначается на 14 июля». Большое жюри, которое проводило новое расследование убийства Гринберга, подтвердило заключение своих предшественников, сделанное в 1940 году о причастности Сигела и Фрэнки Карбо к этому преступлению. Но жюри благоразумно не назвало других участников, Чемпа Сагела и Уитти Краковера, недосягаемого для земных обвинителей. и ни разу не упомянула о них в своем вердикте. Как предполагалось, судебный процесс по обвинению Бакси Сигела в убийстве не мог начаться ранее Рождества или Нового года. Поэтому у Сигела оказалось достаточно времени, чтобы подготовить свою защиту на Западе, не прибегая к совету адвоката Джерри Гайслера. Он счел, что вынужденное отсутствие свидетеля обвинения куда важнее адвокатского красноречия. Во вторник, 12 ноября, с моря дул сильный ветер. Ночь была холодной, температура воздуха приближалась к нулю по Цельсию. В 3 часа ночи полицейский охранник Эйба Реллиса, детектив Джеймс Бойл, один из 6 дежуривших в ночную смену до 8 утра, проведя обход места содержания Реллиса и еще 3 запевших птичек, вернулся 620 номер отеля «Half Moon» на Кони-Айленде и налил себе чашку кофе. Неожиданно он обернулся и увидел Реллиса перед собой. «Привет, парень. Хочешь кофе?» — спросил Бойл. «Нет, спасибо», — ответил Реллис и сразу ушел в комнату номер 623, одну из 6 входивших в гостиничный номер 620. Это был отличный номер с видом на Атлантический океан и бесконечную полосу почти белого песка пляжа, самого известного пляжа и места развлечений в Америке. Оставшиеся до утра часы прошли, как казалось, спокойно. Но в 6:45 зазвонил телефон управляющего отелем на столе в вестибюле. Управляющий поднял трубку. Звонил Уильям Николсон, секретарь местной призывной комиссии. Николсон был постояльцем отеля и проживал в комнате 123 на 5 этажей ниже комнаты 623, где содержался Реллис. Николсон только что проснулся, еще не открыв полностью глаз, выглянул в окно, которое выходило прямо на крышу хозяйственной одноэтажной пристройки к главному зданию отеля. То, что он увидел, заставило его мигом проснуться. Человек с вьющимися черными волосами, в сером костюме, возле которого валялись одеяло и простыня, лежал распластанный на асфальтовой, посыпанной гравием крыше. Рубашка и брюки у него были расстегнуты и открывали голые грудь и живот. Услышав эту новость, управляющий сразу догадался, что произошло. Даже не выйдя, чтобы взглянуть на тело, он позвонил в 620 номер и поговорил с детективом Бойлом. Бойл бросил трубку и кинулся в комнату Реллиса. Там никого не было. Безвременную кончину Эйба Реллиса в самом цветущем возрасте, ему было 33 года, горько оплакивала его жена Роза и 2 их детей. Не в восторге были Уильям Адвайер и Бартон Теркус. В других местах весть о смерти Реллиса была встречена ликованием. Особенно радовались смерти Реллиса Лепки Бухгалтер, Луис Капоне, Филипп Коэн, Мэнди Вайс, Гарри Страус, Гарри Майоне, Фрэнк Абандана, а больше всех Бенджамин Багзи Сикел. Казалось бы, смерть Реллиса должна была поколебать решимость окружного прокурора уничтожить машину массовых убийств, но ничего похожего не случилось. С помощью Таненбаума и других свидетелей, распевавших свои обвинительные арии, Адвайер и Теркус продолжали преследовать корпорацию убийств. В конце концов, бухгалтер Вайс и 5 их соучастников были приговорены к смертной казни на электрическом стуле. Остальные получили длительные сроки заключения. Корпорация убийств прекратила, наконец, свое существование или, по крайней мере, была доведена до банкротства. Способы убийств и их частота в последующие годы показывают, что методы этой банды не изменились и не были дополнены какими-либо технологическими открытиями. Один из авторов этой книги, Джордж Карпоци-младший, беседовал с Бартоном Теркусом в 1965 году, то есть через 25 лет после смерти Эйба Реллиса. Сидя за большим изящным столом в юридической фирме, расположенной в небоскребе на Мэдисон-авеню, и посасывая свою любимую трубку, Теркус рассказывал. Реллис убил сам больше дюжины людей и знал технику, мотивы и участников многих других убийств. Он был самым ценным человеком, который когда-либо попадал в руки правоохранительных органов. В истории преступного мира нет другого примера подобного комплекса организованной беззаконности, каким являлась корпорация убийств. Это была общенациональная сеть с международными связями, созданная по образцу промышленных картелей. И этот образец действует и поныне. Теркус перечислил наиболее громкие убийства на протяжении последних 25 лет. Чарли Бинаджо убит в политическом клубе в Канзас-Сити. Лейтенант-сыщик из Чикаго Билл Друри убит в сентябре 1950 года, потому что слишком расшумелся. Филли Мангано, один из первых штатных убийц корпораций, брошен в бруклинские болота с тремя пулями в голове. Вилли Моретти в том же году убит в Нью-Джерси. Альберт Анастасия на глазах у публики застрелен парикмахерской на Манхэттене в 1951 году. Оги Пизано вместе с подругой пристрелен в 1959 году. И это только несколько примеров из огромного числа убитых. Таким образом, становится очевидным тот факт, что убийства подобного рода все еще широко распространены, несмотря на разгром корпораций. На вопрос о том, как убийство Реллиса повлияло на попытку разгромить корпорацию, Теркус ответил: «Уничтожение Реллиса было тяжелым ударом для следствия. Работа приостановилась, но Реллис, тем не менее, оставил бесценное наследство обществу и правоохранительным органам. Он указал на то, что сокрушить комплекс или синдикат организованной преступности можно только с помощью членов этих самых организаций». Были ли у бывшего прокурора какие-либо новые версии, касавшиеся гибели Эйба Реллиса? «Все версии были сразу тщательно проверены», — ответил он. Теркус имел в виду не только официальные заключения о том, что Эйб сорвался с шестого этажа при попытке выбраться из своей комнаты, но и предположение Джо Валачи, высказанное им в сенатской комиссии, что один из полицейских, охранявших Реллиса, выбросил его из окна. Однако большое жюри, специально образованное для расследования всех обстоятельств, связанных с его смертью, сделало вывод. Эйб Реллис упал и разбился, пытаясь убежать из своего номера. Он упал на крышу пристройки, находившейся пятью этажами ниже его комнаты. Его тело было обнаружено в 3 метрах от стены отеля, обмотанное 2 простынями, связанными вместе с прицепленным к ним куском провода. Как раз под окном комнаты Реллиса находился радиатор парового отопления с краном. От этого крана к окну тянулся кусок провода. Провод был таким же, как обрывок, прикрепленный к простыням. Этот кусок, по просьбе окружного прокурора, был исследован в криминологической лаборатории ФБР. Исследование показало, что отрезок провода, прикрепленный к простыням, обмотавшимся вокруг тела Эйба Реллиса, разорвался под большой тяжестью. Эйб Реллис был необычайно сильным и ловким. Весил он 85-90 килограммов. Лаборатория ФБР подтвердила, что проволока не могла выдержать вес 85 килограммов. Если бы Релли сел на диету, тем более что у него был слабый желудок, и сбросил вес до 70 килограммов, удалось бы ему убежать. Бартон Перкус пожал плечами, извительно усмехнулся и сказал: «Не стоит говорить о том, чего не было». Большое жюри сделало заключение, что проволока не была перекушена, а разорвалась от избыточной нагрузки, превысившей 70 килограммов. На основании воссоздания событий в ходе следственного эксперимента большое жюри выдвинуло предположение, что Эйб пытался спуститься на этаж ниже, в окно комнаты 523, которая пустовала. Задвижка на окне в комнате 523 была приоткрыта на четверть, и надо было подвинуть ее дальше, чтобы окно открылось. Навесная решетка с наружной стороны окна была поднята сантиметров на 15 выше верхней поперечины оконной рамы. На каменном подоконнике и на оконном переплете были обнаружены царапины. В заключении далее говорилось, что Эйбу Реллису удалось спуститься на простынях и проволоке на 3 метра до окна комнаты 523, но отсюда, при всей его ловкости, он сорвался. В заключении медицинского эксперта говорилось: Реллис умер в результате смещения 4 и 5 поясничных позвонков, разрыва печени и селезенки и кровоизлияния в полость живота. На его теле не было обнаружено огнестрельных или резаных ран, а также признаков физического насилия. Бакси Сигел был просто в восторге. Он как раз ожидал суда, назначенного на середину января 1942 года. Даже заявление окружного прокурора Доквейлера о том, что главным свидетелем обвинения выступит Алли Таненбаум, не смутило его. Сигел, как и Гайслер, знал, что ни один судья не будет вести процесс, имея лишь показания сообщника, не подкрепленные другими доказательствами. А следователи, как ни старались, не могли отыскать хотя бы одного дополнительного, заслуживающего доверия свидетеля для предстоящего судебного процесса. После того, как Реллис выпал из окна и таким образом был исключен из списка свидетелей обвинения, оно стало еще более шатким, чем раньше. Реллис, по крайней мере, мог дать показания, что Мэнди Вайс, действуя по указанию Лепки бухгалтер, приказал убить Гринберга. Если бы главным свидетелем обвинения был Реллис, который в буквальном смысле не был сообщником убийц, а только участвовал в планировании преступления, в обвинении еще были бы хоть какие-то шансы, но сейчас дело было безнадежным. Бакси знал это. Алли Таненбаума перед судом вывезли из отеля «Хайф Мун» и с отрядом охранников отправили на запад не самолетом, а поездом, потому что Одвайер считал, что так безопаснее. Деньги налогоплательщиков штата Нью-Йорк и Калифорния были потрачены зря. Обвинение строилось на песке. И Бакси Сигел добился своего, когда судья Скотт прервал процесс в самом начале, 5 февраля 1942 года, заявил: «Я считаю, что прокуратура не обеспечила доказательствами предъявляемые обвинения, поэтому дело прекращается». Самым ярким моментом процесса был оскорбительный перекрестный допрос Алли Таненбаума Джерри Гайслером, устроившим из него грандиозное шоу. Джерри Гайслер мог добиться прекращения дела и без этого перекрестного допроса, не задав ни одного вопроса Таненбауму, а просто обратившись к судье с требованием остановить его. Фрэнки Карбо также избежал приговора. Но Позже он был пойман за другие уголовные преступления и осужден на долгие годы тюремного заключения. Хотя корпорация убийств и потерпела банкротство, общенациональный преступный синдикат, как назвал его Бартон Теркус, все еще продолжал действовать. Несомненная благонадежность и безмерное трудолюбие Бакси Сигела, дополненные широко распространенным убеждением, что он замешан в смерти Реллиса, были должным образом вознаграждены его возросшим влиянием и новыми полномочиями. Сигел вырос до положения главного директора-распорядителя общенационального мафиозного картеля, управляющего преступным миром вместе с уцелевшими руководителями банд, такими как Фрэнк Костелло, Джо Адонис, Лонжи Цвилман, Вилли Моретти, Чарльз Лаки Лучиано, который все еще участвовал в руководстве преступным миром и своей тюремной камеры в городе Даннемора, даже после того, как губернатор Том Дьюи сделал свои последние шаги на ниве борьбы с преступностью. Июня 1947 года Бакси Сигел, проведя вечер в городе, где он предавался чревоугодию, вернулся в свой дом-дворец, снял галстук, удовлетворенно вздохнул, лег на диван в гостиной и взял в руки номер газеты «Лос-Анджелес Таймс» за вчерашний день, который он бросил на журнальный столик, не прочитав. Теперь, хорошо покушав, он решил ознакомиться с новостями. За 5 лет, которые прошли с тех пор, как он невредимый ушел от обвинения в причастности к убийству Гринберга, Сигел продвинулся далеко вперед. Теперь он был гордым владельцем, построившим сказочный отель «Фламинго», первый в Лас-Вегасе дворец азартных игр. Он собирал деньги на строительство отеля везде, где только мог. Перед Рождеством в 1946 году, когда рабочие кое-где еще заканчивали внутреннюю отделку, ослепительное, роскошное казино и отель «Фламинго» распахнули свои двери. Открытие «Фламинго» было организовано в чисто голливудском стиле. Чтобы устроить такую презентацию, Сигел был вынужден заложить этот дворец, на строительство которого ушло 5,5 миллионов долларов. Но никто из присутствующих на презентации, ни партнеры, ни бандиты, ни предприниматели и банкиры, занимающиеся законным бизнесом, не предостерегли Сигела. Пышная презентация отеля-казино стала, по сути дела, началом его банкротства, а самолеты доставляли из Голливуда новые партии знаменитостей. Шли недели и месяцы, и Сигел начал ощущать растущее давление со стороны своих кредиторов. И они требовали уплаты долгов. Теперь Сигелу приходилось вертеться, чтобы выпутаться из них. Он просил, одалживал и даже крал в качестве залога. Он предложил крупную сделку с наркотиками в Мексике, которую заключил раньше, но это вызвало недовольство его сообщников, и он был назван обманщиком. Так его не называли никогда за все годы его преступной жизни. Поскольку неприязнь к Сигелу и споры с ним продолжались, Фрэнк Костелло и мэр Лански, к тому времени 2 самых крупных босса в области азартных игр, совершенно разочаровались в Бакси. Он перестал быть для них тем стойким и надежным человеком, которого они уважали и которым восхищались в прежние годы. Не успел Бакси Сигел начать читать новости в «Лос-Анджелес Таймс», как прогремели 7 оглушительных выстрелов. Огонь велся через окно террасы с расстоянием несколько метров. Сигел упал на диван, испачкав цветастую обивку кровью, хлеставшей из ран на лице, которое пули превратили в кровавое месиво. Было около 11 вечера. Соседи, услышавшие выстрелы в этот поздний час, вызвали полицию. Когда прибыли первые полицейские, скорая помощь уже была не нужна. Бакси Сигел был мертв. Как показало вскрытие, он умер от 3 пулевых ранений в голову. Убийца не оставил никаких следов, позволявших установить его личность, и убийство так и не было раскрыто. Одной из наиболее вероятных теорий, бытовавших в преступном мире, убийство Сигела было связано с крупным совещанием, прошедшим за несколько недель до него в Гаване на Кубе. Это было совещание глав синдиката, на котором присутствовали руководители всех американских преступных семейств. Председательствовал на этом сборище верховный судья Верховного суда организованной преступности Чарльз Лаки Лучиано. Положение в Лас-Вегасе стало критическим. И, по сути дела, сбор в Гаване серьезных, солидных членов синдиката был посвящен судьбе Сигела. Главы банд совершили путешествие на встречу в Карибском море, чтобы жестко покритиковать его, так как отлично понимали, что их коллега потерял голову и не способен предложить никакого выхода из создавшегося положения, кроме согласия устраниться. Сигел не только отрицал свои махинации в сделках с наркотиками в Мексике, но также был пойман на сокрытии части прибыли от азартных игр в казино «Фламинго» в совершенно непростительном проступке. Встреча на Кубе преследовала цель придать большую легитимность убийству Сигела, получив санкцию самого Лаки Лучиано. Но как мог Лучиано, который находился в тюрьме Даннеморе, прозванной Сибирью, где он отбывал 50-летний срок заключения, оказаться вдруг в столице Кубы, расположенной в 150 километрах от берега Флориды и почти в 2000 по прямой от Даннеморе?